Глава 48. В половине седьмого вечера Яна подхватила Тиндера, лежавшего на диване, и понесла в спальню. Положила пса на свою кровать и вышла, плотно закрыв за собой дверь. «Надеюсь, он просто заснёт и не станет грызть вещи», — подумала она. «Собака не должна помешать ей снять видео. Оно станет неопровержимым доказательством, которое не сравнится с обычной фотографией». Испытывая смесь страха и трепета, Яна спустилась вниз. Осталось недолго. Она ждала этого момента весь день. Возможно, было бы намного разумнее просто сбежать из коттеджа, оставив все позади, но тогда девушка так и не разгадает тайну этого места. Она видела нечто необъяснимое, и прежде чем покинуть это место, ей нужно узнать правду. Девушка решила раздвинуть шторы в гостиной, чтобы свет немного освещал и веранду с другой стороны окна. Она зашла на кухню и взяла еду, которую подготовила в качестве приманки, а потом направилась к задней двери. Сегодня снова будет холодная, но ясная ночь. На безоблачном небе уже мерцает полумесяц. Яна начала раскладывать еду по всему дворику. Действовала по определенной схеме. От внешнего края веранды в сторону окна. Она надеялась, что они подойдут достаточно близко, чтобы можно было снять их на видео. Девушка вздрогнула из-за шороха в кустах, но потом оттуда выпорхнула птица. Яна разложила еду и вернулась в дом. Проверила, что телефон настроен правильно, включен беззвучный режим, а вспышка камеры отключена. Затем вошла в гостиную и выключила свет. Теперь она сидела в полной темноте. Глазам понадобилось несколько секунд, чтобы адаптироваться к отсутствию света. Девушка добралась до кресла, поправила подушку и села так, чтобы занавеска частично скрывала ее, но при этом она могла хорошо видеть происходящее на веранде. Они должны прийти в ближайшие 2 часа. Все это время придется сидеть в одном положении. Одно неловкое движение, и ее заметят. Девушка устроилась поудобнее, положив телефон на колени. Если они не подойдут вплотную к окну и не заглянут внутрь, тогда ее присутствие останется незамеченным. Как только неизвестные клюнут на приманку, Яна сразу же наведет на них камеру телефона, которая неплохо снимает в темноте. Яна тихонько сидела и ждала. «Надеюсь, Тиндер уже спит», — подумала она. Девушка могла только догадываться о времени, поскольку не хотела включать телефон, чтобы свет от дисплея не выдал ее позицию. Сейчас, наверное, около 9 часов или чуть больше. Время шло очень медленно. Она подумала: «Надеюсь, это все не зря. Может, они видели, как я раскладываю еду, и догадались о моих планах? Они все-таки очень умные». На самом краю освещенного участка, спустя некоторое время, Яна заметила какое-то движение. Она не двигалась, чтобы не спугнуть неизвестных. Они соблазнились едой? Будут смотреть или есть? Подойдут ли достаточно близко к окну, чтобы она могла снять видео? Сердце бешено стучало, пока пальцы крепко сжимали телефон. Яна сконцентрировалась. Появилась маленькая рука. Девушка чуть не закричала от неожиданности. Это наяву. Рука потянулась к винограду. Затем стало видно фигуру, похожую на ребенка, но худую и волосатую. Что это такое? Нечто резко отдернуло руку. Черт! Неужели она упустила шанс снять видео? Яна приготовила телефон, ожидая следующего появления. Снова появилась рука, но это оказался кто-то другой, одетый в куртку. Сердце колотилось. Девушка не видела лица, но своим телосложением фигура похожа на маленького мальчика. Это дети Маугли? Другого объяснения не находилось. Яна видела нечто невероятное и странное. Стоит ли начать снимать прямо сейчас? У нее только один шанс. Яна продолжала ждать, находясь в полной боевой готовности. Но если ждать слишком долго, можно упустить уникальную возможность. Девушка уже подняла телефон и приготовилась снимать, но внезапно из темноты появилась девочка. Яна с изумлением смотрела, как девочка присоединилась к мальчику. Нужно снимать прямо сейчас. Адреналин зашкалил, когда она подняла телефон, молясь, чтобы они ее не увидели. Яна, стараясь унять дрожь в руках, внимательно смотрела на экран, чтобы записать качественное видео. Дети подошли прямо к окну. Мальчик заглянул внутрь. Яна старалась не кричать, но продолжала снимать. Они заметили девушку, развернулись и убежали. Она на ватных ногах подошла к окну и задернула шторы, а потом включила свет. Постаралась успокоиться. Что это было? Яна стояла посреди гостиной, прижав телефон к себе. Теперь в нем есть доказательства того, что она видела. Больше нельзя отрицать очевидное. Яна включила видео. Изображение было темным, но камера четко засняла эти фигуры. Если бы она не видела это все своими глазами, то никогда бы и не поверила. Таких детей Яна еще не видела. Снова нажала на кнопку воспроизведения, чтобы получше рассмотреть видео. На заднем плане она увидела очертания взрослого человека. Яна не заметила эту фигуру, когда смотрела видео в первый раз. Да, это определенно взрослый человек, но нельзя рассмотреть, мужчина или женщина. Девушку охватил страх. Они все еще там? Что им нужно? Яна решила позвонить в полицию. В этот момент раздался звонок в дверь, а наверху залаял Тиндер. Яна оцепенела. «Срочно набрать 911 и вызвать полицию», — приказала сама себе. Она уже начала вводить номер, но тот совершенно внезапно поступил входящий звонок от Криса. Девушка ответила. «Это я на крыльце», — сказал он. «Можно войти?» «Что тебе нужно?» «Хочу убедиться, что с тобой все хорошо. Ты в порядке?» «Нет». «Тогда открой дверь, чтобы я смог тебе помочь». «Почему ты пришел? Ты не отвечала на мои сообщения». «Можно ли ему доверять? Или у нее есть выбор?»